Глава 11. Дамьен разрывался на части от жгучей ревности и умопомрачительного вожделения. Он бы хотел единолично обладать леди Бланш, поэтому мрачнел, когда она поглядывала на Светлого с нежностью и сочувствием. Но при этом заводился так, что начинало шуметь в ушах. Ни одна из женщин не действовала на него так. Маг будто сам оказался в плену темного заклятия и готов был на все, лишь бы называть Ардель своей, даже если придется разделить ее с другим. Вцепившись в пояс брюк, топорщащихся от вставшего колом члена, он тяжело дышал и наблюдал за каждым движением гибкого тела леди Бланш. Девушка ничуть не стеснялась своей наготы и выглядела так естественно, будто была рождена не вампиршей, а нимфой. Прикусив пухлые губы удлинившимися клыками, она медленно провела плеточкой по шее Люциуса, и тот крупно задрожал, глядя на Ардель с немым обожанием. В груди Дамьена неприятно кольнуло, и, поддавшись порыву, мужчина сделал то, чего от себя никак не ожидал. Перехватив руку леди Бланш, он хрипло выдохнул. «Никогда не пробовал, но...» Воздух в легких внезапно закончился, и демонолог с трудом выдавил. «Прошу, не забывайте обо мне, миледи!» Улыбка, скользнувшая по губам Ардель, пригвоздила мужчину к месту. «Не забуду!» — промурлыкала она и снова повернулась к лорду Артину. «Расскажите, что именно делала с вами леди Гриндж? Для меня это ново, но я повторю все в точности и со всем старанием. Сделаю все, чтобы воспоминания о ней навсегда стерлись из вашей памяти». Дамьен посмотрел на соперника и поразился буре, бушующей во взгляде мужчины. Ледяной ужас, разлитый по поверхности обжигающей страсти, впечатлил даже лорда Филлирейта. И все же, судя по внушительной выпуклости натянувшей брюки, лорд Артин действительно был готов окунуться в эротическое безумие вместе с леди Бланш. «Разденьте меня!» Шепотом прерываясь и тяжело дыша, попросил Люциус. Наблюдая, как Ардель раздирает ткань его рубашки, Филлирейт скинул и отбросил свою. Он не хотел быть безучастным зрителем и приблизился к девушке, прижавшись бедрами к ее округлой попке, дал почувствовать всю силу своего возбуждения. Леди Бланш, будто поддразнивая его, склонилась над полуобнаженным Артином, и Демьяну открылся умопомрачительный вид на сокровенные складочки молодой женщины. Не торопясь, темный коснулся кончиками пальцев, увлажненный любовным соком кожи, и, медленно вырисовывая круги, с удовольствием ощутил, как подрагивает Ардель. Леди Бланш, наслаждаясь его лаской, прикусила сосок лорда Артина и одновременно с этим легонько шлепнула его плеткой по бедру. Мужчина выгнулся и простонал. «Сильнее! Умоляю, миледи!» Она ударила, оставив на коже Люциуса красноватый след. Но Светлый застонал от наслаждения. Ардель дернула завязки на его брюках и обхватила пальцами напряженный член. Дамьен чуть поморщился, с неудовольствием отметив, что тот длиннее, чем у него. «Зато мой толще», — утешил себя, прижимаясь им к попке леди Бланш. Но Ардель, оставив его, забралась на соперника и, оседлав, прикрыла глаза. Наслаждаясь каждым движением, она охаживала плетью плечи и живот мужчины, будто подгоняла жеребца, и казалось, что оба вот-вот достигнут пика наслаждения. Дамьену ничего не оставалось, как только смотреть на них и ласкать себя. Но вдруг девушка внезапно побледнела и отпрянула от светлого, едва не скатившись с кровати. Филлерейт едва успел подхватить ее и взволнованно спросил: «Что с вами?» «Мне неудержимо захотелось его укусить», глядя расширившимися от ужаса глазами, пролепетала девушка. «Слышала, что у вампиров это случается», пошутил мужчина. «Но мой укус другой», сжимая плеть так, что побелели костяшки пальцев, прошептала она, и гулко сглотнула, будто сдерживаться ей невероятно трудно. «Он может и убить». «Много раз слышал о таком», размышляя о необычном страхе девушки, галантно сообщил Демьен. «Говорили, что из покоев королевы Асаиды не раз выносили обескровленные трупы». «Это не...» Вдруг возмутилась девушка, но тут же прикусила язычок. Зато к облегчению Филлерейта ужас растаял в ее алых глазах. «Я хотела сказать, что высшие вампиры легко контролируют свою жажду. И раньше я тоже считала себя такой. Но с лордом Мартином все иначе». «А со мной?» Темный пожалел о вырвавшихся словах. «Но сделанного не воротишь. Он уже показал свою слабость». Но вместо того, чтобы презрительно фыркнуть, Ардель вдруг мило улыбнулась, показав удлинившиеся клыки. «Вы, лорд Филлерейт, тоже весьма... аппетитны». «Так не сдерживайтесь», — притянув ее к себе, прорычал мужчина. «Но...» «Я же темный маг», — вжимая хрупкое женское тело в свое, хрипло напомнил он. «Мы весьма живучи». «Миледи!» Опоенный Артин извивался на мокрых простынях. «Молю, завершите наш танец!» «Я подожду», — снисходительно разрешил Демьен. «Может, удастся убить двух зайцев?» С сожалением отпуская девушку, подумал он. «Утолить жажду Ардель и избавиться от светлого извращенца». «Нельзя», — отпрянула леди Бланш и колко глянула на темного. «Я не просто так решила изучать яды. Однажды не сдержалась и укусила дорогое мне существо. Тогда-то и поняла, что мое тело вырабатывает страшный яд».